«Вы занимаетесь?» — спросила женщина. Я сидел у себя в комнате и читал одну из тех книг, которые были привязаны к треноге. «Входите, вы ничуть мне не помешаете». Женщина, не выказывая ни малейшего смущения, тут же вошла. Над неопределенного цвета накладным воротником белела стройная шея. Женщина села передо мной, и первое, что бросилось мне в глаза, был контраст между ее шеей и воротником. «Это книга европейского автора. Наверное, пишет о всяких мудреных вещах? Да нет». «Тогда о чем же?» «Ну, как вам сказать? На самом деле я и сам толком не понимаю, о чем». «Ха-ха. И пытаетесь разобраться, да?» «Вовсе нет. Просто кладу книгу на стол, открываю ее и читаю с любого места на той странице, которая открылась». «И что, так интереснее?» «Да, именно так и интересно». «Почему?» «Почему? Ну, мне кажется, романы всегда интереснее читать именно таким образом». «Довольно-таки странный способ. Возможно. А что плохого в том, чтобы читать с самого начала?» «Ну, если читать с самого начала, то получится, что нужно читать до самого конца». «Странно вы рассуждаете. А разве не лучше читать до самого конца?» «Разумеется, ничего плохого тут нет. Я и сам так делаю, когда возникает охота следить за сюжетом». «Но если не следить за сюжетом, то зачем читать? Разве в книге есть что-нибудь, кроме сюжета?» «Да, женщина есть женщина», — подумал я, и мне захотелось подвергнуть ее испытанию. «А вы любите романы?» «Я?» Женщина запнулась, потом проговорила уклончиво. «Ну, как вам сказать? Судя по всему, особой любви к романам она не испытывала». «Или, может, вы сами не знаете, любите или нет?» «Ну, эти романы, их что читать, что не читать?» «Да, романы явно не входили в круг ее интересов». «А раз так, не все ли равно, как их читать? Сначала ли, с конца ли, с середины, с любого места?» «Так что, собственно, вас удивляет?» «Ну, я ведь не то, что вы. Мы разные». «В чем разные?» — спросил я и посмотрел ей прямо в глаза. В этом-то и состоял главный пункт испытания. Но женщина и глазом не моргнула. «Ха-ха, будто сами не понимаете. Но в юности вы, наверное, много читали». Я решил не упорствовать и, отклонившись от намеченного пути, свернул на окольный. «А я-то думала, что и сейчас еще молода». Опять я промахнулся. «С ней надо держать ухо востро. Если вы можете говорить такие вещи мужчине, значит, вы уже не первой молодости», — вывернулся я. «Но вы ведь тоже уже не молода, разве не так? Даже занятно бывает, когда в таком возрасте вдруг влюбляешься или там покрываешься прыщами». «Разумеется, занятно. Это всегда занятно, до самой смерти». «Да? Потому, наверное, и становятся художниками». «Точно. Именно потому, что я художник, мне незачем читать романы от начала и до конца». «Но читать интересно, с какого места ни начни. Вот и с вами разговаривать интересно. Я готов каждый день с вами разговаривать, пока здесь живу. Могу и влюбиться в вас. Тогда еще интереснее будет. Но как бы я ни был влюблен, жениться ведь нам не обязательно. Если, влюбившись, нужно обязательно жениться, значит, и роман надо обязательно читать сначала до конца». «Значит, художники — это те, кто, влюбившись, не испытывает при этом обычных человеческих чувств?» «Нет, они не то, что не испытывают никаких чувств. Правильнее сказать, они поднимаются над обычными человеческими чувствами, отрешаются от них. То же самое и романы. Если их читать, полностью отрешившись от человеческих чувств, то сюжет не имеет никакого значения. Открываешь книгу наугад, словно вытягивая лотерейный билет, и читаешь то, что тебе попадется просто так, без особой цели». «Наверное, это и в самом деле интересно. Ну ладно, тогда расскажите, о чем вы сейчас читаете? Что там происходит интересного?» «Рассказать об этом нельзя. Это как картина. Если попробовать пересказать, что на ней изображено, она теряет всякий смысл». «Ха-ха, тогда прочтите». «По-английски?» «Нет, по-японски». «Трудно читать по-японски то, что написано по-английски». «Ну и что? А вы читаете отрешенно». «А что, тоже занятно», — подумал я, и, выполняя просьбу женщины, стал читать по-японски, запинаясь на каждом слове. Если представить себе, что можно читать отрешенно, то это именно так, как читал я. Она тоже с самого начала слушала отрешенно. От женщины веяло ветром страсти, веяло от ее голоса, глаз, кожи. Поддерживаемая мужчиной женщина вышла на корму, то ли за тем, чтобы полюбоваться вечерней Венецией, то ли просто ради того, чтобы у мужчины, который ее поддерживает, кровь жгучим огнем побежала по жилам. Как раз подходит для отрешенного чтения. Пожалуй, я буду кое-что пропускать. Конечно, как вам будет угодно. Можете и прибавлять что-нибудь, не возражаю. Женщина стоит у борта рядом с мужчиной. Расстояние между ними меньше, чем ширина развивающейся на ветру ленты. Женщина говорит о том, как ей хотелось бы оказаться в Венеции вместе с ним. Как раз в этот миг, пламенея, словно второе заходящее солнце, исчезал вдали дворец венецианских дожей. А кто это дож? Да какая разница кто? Так называли человека, который правил Венецией. Не помню, сколько их там было, этих дожей. В Венеции до сих пор сохранился их дворец. Ну, а кто тогда эти мужчины и женщина? Я и сам не знаю. Но так ведь еще интереснее. Какая разница, какие у них были отношения раньше? Просто они, ну, к примеру, как мы с вами, вдруг оказались в одно время в одном месте. Только это и представляет интерес. Да, и все же они почему-то на корабле. На корабле, на холме, все равно где. Как написано, так и ладно. А если начать выяснять, что да почему, получится, что мы вроде как занимаемся сыском. Ха-ха, хорошо. Я не буду ни о чем спрашивать. Вообще такое впечатление, что все эти романы изобрели сыщики. Никакой отрешенности от человеческих чувств и полная безвкусица. Ну хорошо, продолжим наше отрешенное чтение. Итак, что там дальше? Венеция постепенно погружалась в море. Скоро осталась лишь неясная линия на горизонте. Потом и линия эта распалась на отдельные точки. На фоне опалового неба там и сям возвышались колонны. Последней погрузилась в море самая высокая башня. «Вот и все», — говорит женщина. Она покидает Венецию, и сердце ее так же свободно, как гуляющий по небу ветер. С другой стороны, женщине предстоит снова вернуться в эту уже сокрывшуюся от взора Венецию, и в сердце ее живет мучительное ощущение связанности с этим городом. Мужчина и женщина устремляют взоры в сторону темного залива. Звезд становится все больше. Море мягко колышется, не вспениваясь. Мужчина сжимает руку женщины. Ему кажется, будто он сжимает натянутую струну. Ну, во всем этом как-то маловато отрешенности, да? Почему? Как раз звучит очень даже отрешенно. Но если вам надоело, я могу какую-то часть пропустить. Хотите? Что вы, ничего, мне не надоело. А мне тем более. Что ж, давайте продолжим. Где же я остановился? Знаете, тут дальше сложновато. Трудно переводить, я имею в виду читать. Ну, если вам трудно, тогда пропустите. Ладно, как получится. «Одну ночь», — говорит женщина. «Одну ночь?» — спрашивает мужчина. «Зачем ограничиваться одной? Это жестоко. Пусть будет много ночей». «А это кто говорит? Женщина или мужчина?» «Мужчина». Женщине, судя по всему, не хочется возвращаться в Венецию, и мужчина таким образом ее утешает. Поздно ночью он лежал на палубе, положив голову на канат, и вспоминал о том мгновении, о том подобном горячей капле крови мгновении, когда он сжимал своей рукой руку женщины. Глядя на черное ночное небо над головой, мужчина решил, что вместо того, чтобы бросаться в пучину принудительного брака, он лучше спасет эту женщину. Приняв такое решение, мужчина закрыл глаза. «А женщина?» А женщина, судя по всему, совсем сбилась с пути и не знала, куда податься. Подобно человеку, которого похитили, который чувствует себя потерянным, и лишь неисчислимость непостижимого. Ну, тут дальше сложно, что-то никак не складывается. Неисчислимость непостижимого. А где же глагол-то? Разве глаголы нужны? И без них вполне можно обойтись. Что это? Раздался какой-то грохот, и все деревья в горах разом зашумели. Мы невольно переглянулись, цветок камелии, стоявший в вазочке на столе, мелко задрожал. «Землетрясение!» — вскрикнула женщина и привалилась к моему столу. Наши тела оказались почти вплотную друг к другу. Из чащи с резким криком, хлопая крыльями, вылетел фазан. «Фазан!» — сказал я, глядя в окно. «Где?» — спросила женщина, подавшись ко мне. Наши лица почти соприкасались. Ее тонкие ноздри подрагивали, и дыхание касалось моих губ. «Отрешенность прежде всего», — резко сказала женщина и, внезапно вся подобравшись, снова приняла церемонную позу. «Конечно», — тут же ответил я. Весенняя вода, наполнявшая расщелину в камнях, испуганно вздрагивая, слабо колыхалась. Звук, возникший где-то в недрах земли, привел в движение глубинные воды. Волны возникли где-то на самом дне, так что поверхность воды, не дробясь, лишь змеилась легкой рябью. Если допустить правомерность выражения «спокойное движение», то для этого случая оно подходило как нельзя лучше. Одновременно неторопливо растягивался и сжимался, изгибался и извивался погруженный в воду силуэт горной сакуры. Самое интересное, что при всех изменениях ему удавалось сохранять свой первоначальный облик, оставаясь именно сакурой. Хорошо ей, такая красивая и все время меняется. Вряд ли она кого-нибудь привлекала бы, если бы оставалась неподвижной. Ну, если бы человек двигался именно так, ему бы это тоже не повредило. Так двигаться можно только в состоянии отрешенности. Ха-ха, как же вы любите эту свою отрешенность. Ужас просто. Но ведь и вы тоже вроде бы не против. Взять хотя бы вчерашнее Фурисаде. Не успел я договорить, как она вдруг сказала, словно кокетничая. А я ведь рассчитываю на вознаграждение. Это еще почему? Как же, я ведь нашла способ показать вам то, что вы так хотели увидеть. Я хотел? Да, я ведь знаю, о чем просил некий забредший в горы художник бабушку из чайного домика. Я не сразу нашелся, что ответить. Женщина, между тем, не теряя времени, пустила в меня еще одну стрелу. «С такими забывчивыми людьми просто нельзя говорить серьезно», — сказала она, то ли насмехаясь, то ли упрекая, то ли желая нанести прямой удар. Ситуация складывалась явно не в мою пользу. Нельзя было давать ей возможность собраться с новыми силами и перехватить инициативу. В таком случае найти уязвимое место будет еще труднее. «Что ж, вчера в бане вы тоже были весьма любезны». В самый последний момент успел перестроиться я. Женщина молчала. «Простите, а чем я могу вас отблагодарить?» — сказал я, придвигаясь к ней. Но это не возымело абсолютно никакого действия. Женщина, как ни в чем не бывало, продолжала разглядывать картину преподобного Дайтетсу. «Тени бамбуковых листьев метут по ступеням, но недвижны пылинки». Тихонько, как бы про себя, произнесла она и опять повернулась ко мне, но вдруг, словно что-то вспомнив, нарочно громко спросила. «Что вы сказали?» «Нет, со мной этот номер не пройдет. Я недавно встречался с этим монахом», — сказал я, стараясь не выдавать волнения и оставаться внешне спокойным, как вода в пруду, приведенная в движение подземными толчками. «С преподобным из монастыря Канкайдзи? Толстым таким?» «Он меня попросил расписать перегородки в европейском стиле. Эти дзенские монахи иногда говорят нечто совершенно несуразное. Оттого-то они так и толстеют. И еще я встретился с одним молодым человеком. Наверное, с Кьюити». «Да, с Кьюити». «Надо же, вы теперь обо всех все знаете». «Да что вы, я только и знаю, что его зовут Кьюити. И больше ничего. Он из тех, кто предпочитает помалкивать». «Да ну, он просто стесняется. Совсем еще мальчишка». «А я думал, он ваш ровесник, разве не так?» «Вам так кажется. Он мой двоюродный брат. Ему скоро на фронт, вот он и приехал попрощаться». «Он живет здесь, у вас?» «Нет, у старшего брата». «А, значит, он просто зашел выпить чаю. Он любому чаю предпочитает простую воду. Но отец его всегда зовет, хотя и не надо бы. Небось, у него ноги затекли, и он еле высидел. Жаль, что меня здесь не было, я бы его выставила пораньше». «А где вы были?» «Преподобный о вас спрашивал. Небось, говорит, опять гуляет где-нибудь в одиночестве». «Да, я была у зеркального пруда». «Я бы тоже туда хотел сходить». «Так сходите». «А что там, хорошо рисовать?» «Скорее, хорошо туда броситься». «Ну, я пока этого делать не собираюсь». «А я, может, сделаю и в самое ближайшее время». Такой смелой шутки я не ожидал и вопросительно поднял на нее глаза. Но она была настроена вполне серьезно. «А вы напишете красивую картину, как я качаюсь на волнах, качаюсь легко-легко, не испытывая никаких мучений, спокойно умирая». «Что?» «Испугались, испугались, наверняка испугались». Женщина легко вскочила на ноги. В три шага достигла выхода из комнаты и, оглянувшись, улыбнулась мне. Мне потребовалось немало времени, чтобы прийти в себя.